6. День 1. Хутор живых мертвецов. Да, я ошибся, это так. Хоть пророки минувших столетий меня на сей раз не тревожили. Ни они, ни их палачи. Мне приснилась жена. Светлана укладывала спать Юльку и задремала вместе с ней, сидя в ногах дочери с книжкой Николая Носова, которую не выпустила из рук, и она осталась на коленях, загорелых после недели отпуска. Жена не выключила ночник на тумбе. В его свете я отчетливо видел наш номер люкс на втором этаже морского бриза. Я слышал, как Юлька посапывает во сне в унисон убаюкивающему шепоту прибоя, доносящемуся из окна. Потом я разглядел мобилку, складки одеяла у бедра жены и понял, что она мне звонила. Вот тут-то меня и охватил леденящий страх. Ведь было совсем несложно представить, что было дальше. Жена набирала номер снова и снова, слушая гудки на противоположном конце линии. Или ей сразу ответили, скорее да, чем нет. Куда делся мой телефон после того, как Вектор перевернулась? Я, конечно, толком не знал. Было бы лучше. Я начал молить об этом Бога, чтобы он остался валяться в поле. Но здорово сомневался, что это так. Ведь я помню, как сунул его в карман после того, как передал Ольге свою карточку. Стоп, быть может, меня услышали небеса? Все верно. Моя карточка S&Base перекочевала в Улькин LG и вместе с ним преспокойно полетела в траву. Это я прекрасно помнил. Ольга выронила телефон, когда мы с путиком толкали Вектору с горы, пытаясь оживить мотор, и ей довелось заскакивать в салон на ходу. Пудик, кажется, еще сгоряча обозвал жену кретинкой. Она была кретинка, что запрыгнула, рванула бы в степь, были бы шансы спастись, хотя бы какие-никакие. Впрочем, тогда этого никто не знал, каждый силен задним умом. Ну а мой телефон оставался в кармане, но не утром, когда нас с Игорем на рассвете привезли к заброшенному секретному объекту шахтой, облюбованной душегубами с большой дороги, швыряет трупы хоть пачками, хоть полнокровными армейскими полками, спелеологи с оборудованием не найдут. К тому времени, как нас доставили туда, мои карманы были пусты, естественно, их вывернули заранее. Следовательно, телефон, скорее всего, перекочевал в руки людей, забравших жизнь моего друга. И, вероятно, Олькину тоже. Вот кто мог ответить жене. И если б только сподобился снять трубку. Алло, сука, мы прикончили твоего мужа, если тебе интересно знать. Едва представив это, я вспотел прямо во сне. И опять же, не просыпаясь, отчаянно замахала руками. Точно как пионер-герой, о котором рассказывали о младших классах советской школы. Тот, что хотел спасти паровоз, рисковавший загудеть под откос, поскольку кулаки разобрали впереди железнодорожные рельсы. Стоп, повторил я, задыхаясь от волнения и страха. Ничего подобного. Светлана ничем не рискует. Сколько бы она ни набирала мой телефонный номер, а ровно столько робот на противоположном конце линии будет сообщать ей как заведенный. Абонент находится вне зоны досягаемости. Это бандиты смогут позвонить ей при желании, если только додумаются покопаться в электронной памяти моей Моторолы. Только зачем им, забрав мужа, содрать под шумок выкуп? Вряд ли. Это не уровень дорожных грабителей. Скорее всего, аппарат, не тратя времени понапрасну, сбудут с рук на ближайшем радиорынке. Как-никак, довольно важная улика. Успокоив себя подобным образом, я уж было собрался передохнуть с облегчением, когда дверь в наш люкс, комната, где спали мои девочки, по-прежнему стояла перед глазами. Сорвалась с петель. Несколько мужчин ворвались в проем. Они не были в масках, но я никого из них не знал. Света, проснувшись, закричала. Я ответил истошным воплем и тоже проснулся, дрожа и захлебываясь. Протер глаза, разглядев высокую скифскую бабу, привалившись к подножию которой, проспал кряду часов в 5. Судя по созвездиям и луне, сместившимся к западу в бесполезной погоне за солнцем. «Баба?» Ахнул я, в замешательстве трогая шершавое, в мельчайших порах, основание изваяния. Ведь раньше его тут не было. Был бы иудеем, поручился бы на Торе, не вопрос. Это было невероятно, но пока я спал, заброшенная база исчезла начисто, словно испарившись под воздействием солнечных лучей, и теперь лысая макушка холма ничем не выделяла его среди собратьев, разбросанных то тут, то там. По равнине. Я снова поглядел на древние, оставшиеся от скифов изваяния. Уж не мерещится ли? Баба, как ни в чем не бывало, пялилась поверх моей головы в степь, где некогда кочевали те, кто ее высек из сланца, а от них не осталось даже пыли. Что за чертовщина? Помнится, пробормотал я, озираясь по сторонам. Уж не мерещится ли? Уж не мерещится ли? Забавный вопрос. Только как мне могло померещиться подземелье магов? Впрочем, ладно, это я еще мог принять. Отнести на игру больного воображения, сдвиг по фазе, называйте как хотите, без разницы. Но как мне было быть с бедой, в которую мы с друзьями угодили накануне? Как было быть с трагедией, разыгравшейся прошлой ночью? Я восстановил ее в мельчайших деталях, шаг за шагом, которые привели к бездне. Наша машина сломалась, и мы имели неосторожность обратиться за помощью к татуированному водителю грузовика, который как раз проезжал мимо. Он, безусловно, помог бы нам, даже если бы мы его об этом не попросили, в рамках своего душегубского ремесла. Ничего личного, работа такая, фильтровать на больших дорогах туристов. Помню, как спохватившись, вспомнил о руках, изувеченных в недавней потасовке, как поднес к лицу, изучал столь пристально, будто видел впервые в жизни. И ладони, и кости были абсолютно целыми, если не считать парочки синяков и ссадин, полученных, вероятнее всего, на лестнице, оставшейся в подземелье. Но ведь не было никакого такого подземелья, а руки были целыми. Я мог преспокойно запустить их в волосы, тереть глаза и виски. Толку от этого, естественно, никакого не вышло. Хоть до дырок за три пронеслось у меня в голове. Ничего не изменится. Заброшенную военную базу с рыжими космами колючей проволоки и предупреждающими надписями не натрешь. Как ни старайся. Потом я подумал, а стоит ли? Ведь если мы с Путиком никуда не падали, значит, очевидно, он по-прежнему жив. О чем беспокоиться? А руки-то мои целы. Вот они, обе, на месте, те ребят травинки, пока голова размышляет. Значит, не стрелял в них никто, а следовательно, и грузовик, и его зловещий экипаж мне привиделись, поскольку были призраками. Ага, только призраков видят не все. А те, что появляются в голове у каждого отдельного индивида, обыкновенно, чтобы не заострять, зовут тараканами. У врачей, специализирующихся по психиатрической части, есть, конечно, кое-какие свои мудреные, переведенные с латыни определения на сей счет. Ну и шут с ними. Не забудьте уточнить у профессора, что есть шизофрения. С немецким акцентом бросил в моей голове Воланд голосом Олега Басилашвили, обращаясь к поэту Ване Бездомному, которого сыграл Владислав Галкин. Мы с женой как раз не далее чем месяца полтора назад пересмотрели экранизацию бессмертного романа Булгакова, сделанную Владимиром Бортко. Впрочем, сейчас... Тут, на холме, в окрестностях Калиновки. Калиновка-то хотя бы была, хотелось мне верить. А я, пожалуй, не нуждался в обращении к профессору, чтобы растолковал мне смысл термина «паранойя». Это было как раз то, что творилось со мной. Плюс-минус, туда-сюда.